Его сопровождали огромные киргизские волкодавы. За ним пестрела одежда потомства. За потомством жена. За женой белел дом. А за домом был уже горный хребет. Хакерох произносил традиционную восточную формулу гостеприимства, осведомлялся о здоровье, о сне, а сам незаметно нажимал тебе в спину огромной ладонью до тех пор, пока ты не оказывался в надлежащем месте. Это было схоже с ощущением горнолыжного подъемника или, на худой конец, эскалатора. На столе сами собой, точно они были одушевленные, возникали фарфоровые подносы, пиалки и чайники. В окно виднелись горы. Горы здесь были невысокие, вроде северных сопок, но скорее напоминали не сопки, а яростные медвежьи загорбки. Как будто из глуби земли натужно вырывались коричневые медведи. Медведи освободились из плена, подняли спины над плато, но чтобы вздыбиться, вырваться совсем, у них не хватило сил. Хакерох тоже напоминал мне медведя, лукавого и пожилого. Имя его было чем-то вроде предсказанное при рождении судьбы. Он немало отряхнул себя дорожной пыли на тропах Памира, Афганистана, Китая, а также в государствах Европы во времена Второй мировой войны. По рассказам Хакероха и тех, кто его знал, можно было без труда сплести весьма колоритный образ, домыслить пеструю историю, где смешались бы Запад, Восток, нации, равнины и горы. Но странное дело – бродячая жизнь Хакероха, жизнь пастуха и солдата всегда казалась мне упорядоченной, как некий устав гарнизонной службы. Вначале была неприметная жизнь памирского пастушонка, а затем Хакерох вдруг остался один, без дома, баранов, отца и даже собаки, которую тоже пристрелили. И все это было в местах, где даже взрослый оседлый человек иногда чувствует себя беспризорником. Его подобрал отряд, преследовавший банду басмачей. Начались бурные дни его биографии, где были погони, дороги и очень много стрельбы. А затем снова все вернулось к пастушеской, так сказать, идиллии. Только сам Хакерох постарел. Гостеприимство в доме Хакероха было двойным. Национальное гостеприимство, когда ты мог усесться на пол, на ватную подстилочку, курпачу, положить под локоть подушку и пить чай в позе римлянина эпохи упадка. И европейское гостеприимство за длинным во всю стену натуральным банкетным столом, невесть как попавшим на эти высоты. Рассказывая о временах юности и зрелости, Хакерох иногда умолкал и удивленно начинал рассматривать эту картину сдвоенного гостеприимства. Детей, которых мне никак не удавалось сосчитать. Печь, где исходил бараньими запахами чугунный казан, уставленный снедью стол. И Хакерох с хорошо отработанным изумлением произносил: «И вот, о Аллах, я тоже сижу дома и принимаю гостей». Беседа, как бы кратко задержавшись в Рытвине, катилась дальше. Мы толковали о нравах горных козлов Оху, о славе рода таджиков, которому принадлежал Хакерох, о взятии города Кёнигсберга, про басмаческий способ убивать человека коротким ударом ножа в сонную артерию, о приведении в бараньи щели, про казнь с помощью соломорезки, которую Хакерох наблюдал в Кашгаре. Да, ему было что рассказать, высокогорному патриарху на пенсии –